Глава 29. Кейт договорилась встретиться с Кирсти Ньювит в пятницу вечером в Старбаксе во Фром-Кроуфорде, поселке на окраине Эксетера. Когда Кейт вошла, Кирсти уже сидела за укромным столиком в углу. Она выделялась среди студентов, работавших за своими ноутбуками. Из разговора с Рэйчел в Диком Дубе Кейт знала, что Кирсти за 20, но выглядела она старше. На ней были черные леггинсы, грязные белые кроссовки и бледно-голубая флисовая куртка с меховым капюшоном. Светлые волосы, сильно отросшими темными корнями, были убраны назад с большого высокого блестящего лба. «Спасибо, что согласилась встретиться со мной», — сказала Кейт, когда они сели со своими напитками. «Почему ты решила поговорить со мной?» «Мне позвонила Рэйчел из Дикого Дуба. Она рассказала, что происходит», — пояснила Кирсти. «И я разыскала вас. Я видела информацию в интернете, как все отвернулись от вас, когда узнали, что ваш начальник — полицейский, серийный убийца. Вам нелегко пришлось. И все же моя жизнь лучше, чем у большинства», — сказала Кейт. «Мне никто не поверил. Я подумала, если поговорю с вами, тогда не буду чувствовать себя сумасшедшей». Кейт кивнула. «А вы что, настоящий детектив?» «В свободное время. Не возражаешь, если я буду делать записи?» «Нет, то есть нет, не возражаю», — сказала Кирсти. Она продолжала смотреть Кейт в глаза, а потом отвела взгляд и продолжала нервно покачивать ногой. Кейт пришла в голову мысль, что девушка принимает наркотики, но зрачки Кирсти были расширены, и она не чувствовала запаха алкоголя. От нее исходил кислый запах немытого тела и аромат сигарет. «Можем начать с дня, когда все произошло, если ты помнишь?» — спросила Кейт. «Я отправилась в Хедли Хаус. Это было в конце сентября 9-го», — сказала Кирсти. «Я работала в Диком Дубе и делала маникюр дома. Ну, вы понимаете, я уже несколько лет выполняла дерьмовую работу и скопила достаточно денег, чтобы купить маникюрный набор. Нужна лишь ОФ-лампа, лаки для ногтей и насадки. Не так уж и много. С другой стороны, я была безработной. Думала, что смогу делать маникюр на стороне и набирать клиентов, но какая-то сука донесла на меня. Они урезали мне пособие. Как раз тогда я отправилась в Хедли. Ночь заканчивалась, а я была пьяна». «Ты была там с кем-то?» Кирсти покачала головой. «Девчонки с работы собирались прийти, и я подумала, что увижу их там, так и получилось. Но к концу все уже уходили с парнями или вообще разошлись по домам. У меня в кармане была пятерка, и мне нужны были сигареты. Я тогда жила в Эшдене и решила идти домой пешком». «Ты делала так раньше?» «Один или два раза. Летом в жару многие так делали. Было довольно весело, потому что в сторону Эшдена всегда шла толпа, но для сентября было довольно холодно. Я возвращалась по дороге, мимо проехало довольно много машин, но никто не остановился. А потом опустился этот туман. Я, как и положено, шла по дороге, чтобы встречный транспорт мог меня видеть, но мне пришлось подняться на обочину, потому что туман стал очень густым, и машины ехали медленно. Потом одна из машин остановилась». «Где?» «Точно не знаю, около какой-то площадки». «Ты проходила мимо водохранилища «Черные пески»?» «Думаю, да. Я была пьяна. И потом все было как в тумане. Пару раз я падала и чуть не свалилась в канаву, а потом показалась эта машина, припаркованная на обочине дороги». «Что это была за машина?» «Светлый хэтчбэк. В салоне горел свет, а на водительском сиденье сидел старик. Он показался мне очень милым. Он опустил стекло и с настоящим местным акцентом спросил, не сошла ли я с ума, разгуляю так поздно. Я замерзла. На мне была лишь короткая юбка и топ, никакого пальто или куртки. Я помню, как тепло было в его машине, когда он опустил стекло, горячий воздух окутал меня». «Можешь описать его точнее?» «На нем была твидовая кепка, из-под которой выбивалось много седых волос, словно он оброс, и ему не мешало подстричься. А еще у него был большой нос, как у гнома, густая борода и усы, очки с толстыми стеклами, из-за которых его глаза казались огромными. Глаза у него были странного цвета, сине-фиолетовые». Она поерзала на стуле и посмотрела на стол, вертя в руках бумажный стаканчик для кофе. «Все в порядке? Хочешь, сделаем перерыв?» — спросила Кейт. Кирсти оглядела Starbucks. Народу становилось все меньше. Оставалась лишь горстка студентов, работавших на своих ноутбуках с наушниками. «Нет, все нормально». Что было дальше? Он спросил, куда я иду и не надо ли меня подвезти. Он казался дряхлым, старым и милым. Я дала ему фальшивый адрес, думая, что такая умная, заставлю его высадить меня за несколько улиц до своей квартиры, а потом села рядом и закрыла дверь. Старик запер двери, помолчал с полминуты. Или около того. И я всегда буду помнить, как он повернулся ко мне. Его голос изменился, он сказал: «Хочешь прикоснуться к звездам?» А затем вдруг наклонился ко мне и сунул бутылку под нос, удерживая за затылок и заставляя вдыхать то, что там было. «Как думаешь, что это было? Поперс?» «Поперс» — сленговое название группы химических веществ, алкилнитритов, в случае употребления их ингаляционным путем. Поперсы часто используются с целью усиления сексуального удовольствия. «Нет, что-то покрепче. Фенциклидин, ангельская пыль. Синтетический фармакологический препарат для внутривенного наркоза. Часто фенциклидин употребляется наркоманами при помощи курения после смешивания с различными растительными материалами, также может употребляться перорально или путем вдыхания. Я уже была пьяна и из-за наркотика почувствовала, будто лечу. Все произошло очень быстро, и я, должно быть, потеряла сознание. Проснулась уже позже, в комнате». «Где?» «Не знаю. Там была кромешная тьма», — ответила Кирсти, все чаще дергая ногой. Ее руки при этом дрожали. «Все в порядке», — сказала Кейт, беря ее руки в свои. Кирсти убрала их. Один из ее рукавов задрался, и Кейт увидела шрамы на запястье. Кирсти снова опустила рукав. «Вы когда-нибудь бывали в таком темном месте, что бесполезно открывать и закрывать глаза? Ничего не меняется. Сплошная кромешная тьма». Кейт вспомнила школьную поездку во Францию, когда они посетили пещеру, и гид на несколько секунд выключил свет. Вспомнила страх, который почувствовала, ненадолго оставшись в полной темноте. «Да, там была комната с кроватью, а в углу стояла раковина. Я обнаружила, что в ней есть вода. Я пила из-под крана. Думаю, еще был коридор и несколько комнат. Я ведь ничего не видела, просто передвигалась на ощупь». «Сколько ты там пробыла?» «Даже не знаю. Дни. В конце коридора располагался лифт». «Откуда ты узнала, что это лифт?» «Я слышала этот шум, который издает лифт, а потом однажды вслепую пробралась туда. Лифт начал спускаться, а потом двери открылись». Кирсти пришлось на мгновение остановиться и перевести дух. «В темноте из лифта вышел человек», — продолжила она. «Уверена, что это был мужчина. Но от него исходил такой мужской запах». «Неприятный?» — уточнила Кейт. Кирсти кивнула. «Запах несвежего пота. Он сделал тебе больно?» «Не сразу. Я побежала, упала и ударилась, а потом он охотился за мной». «Охотился?» «Он наблюдал за мной, следил. Несколько раз я чувствовала, как он прикасается ко мне. Я позволяла ему прикасаться ко мне, думала, так удастся избежать боли». «Как долго это продолжалось?» «Мне показалось, что прошло несколько часов. Потом он заставил меня снова понюхать наркотики, химию. А когда я проснулась, его уже не было». «Сколько раз он так делал?» «Не знаю точно. 3 или 4. Это все длилось в течение нескольких дней или часов?» — спросила Кейт, думая, что этот парень держал своих жертв в течение нескольких дней. «Понятия не имею. Казалось, прошел не один день». «Как тебе удалось сбежать?» «Я не сбегала. У меня поднялась температура, начались галлюцинации. И именно тогда он стал душить меня. Я не помню всего, но он загнал меня в угол, сжал горло, и я потеряла сознание. Не знаю, может, он думал, что я мертва, но потом я очнулась в машине, была уже ночь. Окна в машине запотели, а я была завернута в простыню. Мне удалось выбраться из машины. Помню, там был знак лагеря, черные пески. С электростанции донесся какой-то рев. Мужчина был снаружи и гнался за мной до самой воды. Как выглядел этот человек? Даже не знаю. У меня опухло горло. Сосуды в глазах полопались, и все было как в тумане. Я видела лишь фигуру, ни высокий, ни низкий. А потом просто побежала в воду и поплыла. Из машины ты побежала прямо к воде. А не помнишь, были ли деревья между машиной и водой? Там был забор, и в нем была дыра. Он последовал за тобой в воду. Да, но я заплыла далеко, а потом услышала звук моторной лодки. Вода была очень холодной, но воздух теплым, поэтому от воды шел пар или туман. Очень красиво. Звучит глупо, но из-за увиденного мне захотелось жить. Захотелось увидеть восход солнца и снова почувствовать его тепло на своем лице. Поэтому я поплыла на другую сторону. Я постоянно слышала, как приближается лодка, но туман сгущался и скрывал меня. Я удивилась, что мне удалось добраться до берега на другой стороне водохранилища. Там было место, где ветви деревьев свисали низко и касались воды, так что я ухватилась за одну из них и осталась там. Не знаю, сколько я так пролежала. Постоянно слышала, как моторная лодка кружит туда-сюда, а потом стало тихо. Я выбралась из воды и пошла через лес, а когда добралась до дороги, остановила машину. И это было ошибкой, почти такой же, как садиться в машину в туман. Почему? За рулем был полицейский, не при исполнении. Можешь вспомнить, как его зовут? Да, Аарон Ко. Керсти замерла, не донеся чашку с кофе до рта. Уверена? Да, он был азиатом, я помню это странное имя. Когда мы приехали в больницу, он показал свое удостоверение, и врачи, похоже, знали, кто он такой. Он нашел доктора, который сразу же осмотрел меня. Я была потрясена, когда увидела себя в зеркале. На шее ужасные синяки, глаза почти красные из-за лопнувших сосудов, а еще пила нефрит. Доктор выслушал меня, был добр и сделал несколько анализов, а потом меня отвели в палату, показали мою кровать, и я просто заснула. Тут Керсти заплакала и вытерла глаза парой салфеток. Не знаю, как долго спала, но когда на следующий день проснулась, медсестра отвела меня умыться и дала чистую одежду, а затем они поместили меня в машину скорой помощи и сказали, что меня направляют в психушку. Врач диагностировал у меня галлюцинации. Я пыталась вырваться, громко кричала, но горло сильно болело. Затем меня скрутили и сделали укол. Ты еще встречала того полицейского? Нет. Я очнулась в психбольнице, охраняемое отделение для душевнобольных недалеко от Бирмингема. Они накачали меня наркотиками, и я потеряла связь с реальностью. И долго ты там была? Почти 4 месяца. Когда я вернулась, мне негде было жить. Из квартиры меня выселили, поэтому поселили в гостиницу, пока не нашли муниципальное жилье. Какое-то время Кейт растерянно молчала, не зная, что сказать. Ее шокировало имя Аарона Ко, которое упомянула Керсти. Составляли ли официальный полицейский отчет на основании твоей жалобы? Понятия не имею. А ты возвращалась в полицию, чтобы подать жалобу? Керсти откинулась на спинку стула. Вы слышали, что я вам только что рассказала? Какой-то человек запер меня, накачал наркотиками, а потом мне никто не поверил. Грёбаный продажный коп сделал это со мной. Я потеряла все. «Думаете, я горела желанием бежать в участок и подавать идиотскую жалобу?» «Прости, глупый вопрос», — извинилась Кейт. Керсти покачала головой и посмотрела на стол. «Вы мне верите?» — с вызовом посмотрев на Кейт, спросила она. «Да, верю». Керсти кивнула. «Хорошо, потому что все это правда. Эта девушка, Магдалена. Она пропала 5 дней назад, верно?» «Да». «Когда полицейский отвез меня в больницу, я узнала, что прошло 10 дней с тех пор, как этот человек в тумане накачал меня наркотиками. Он продержал меня в заперти 10 дней. Вы ее ищете?» Кейт была не готова к тому, что разговор так быстро перешел на нее. «Я не знала, что тебя так долго держали в плену». Керсти взяла Кейт за руку. «Обещайте мне, что найдете эту Магдалену. Столькие люди обманули мои ожидания. Полиция, социальные службы, врачи. Я много раз думала о том, чтобы покончить со всем этим. Возможно, я не сделала этого, потому что должна была поговорить с вами. и рассказать свою историю. Кейт кивнула. «Так вы обещаете?» — уточнила Керсти. «Обещаю», — сказала Кейт, надеясь, что ей удастся сдержать обещание.